«Согрелась?» — тихо спросил Минаев, поправляя на мне ворот своего пиджака. От его прикосновений было и сладко, и горько. Я не знала, чего ждать дальше, понимала, что это все недолговечно, но просто не в силах оказалось прекратить. «Да», — ответила, стараясь не отводить взгляд и проявить твердость характера. «Я не хотела роль любовницы. Нет, нет и еще раз нет. Нужно возвращаться в зал». «Зачем?» Он не убрал рук с пиджака, продолжая стоять близко-близко. «Потому что нас могут искать». Не выдержала. Первая отвела взгляд, чтобы заметить шикарный розовый куст слева. Он рос в большом глиняном горшке и стоял на низком столике, распространяя вокруг чудесный аромат. «Кир». Макс не дал отвлечься надолго. «Но кому мы там нужны? А если и нужны, то признайся, нам и здесь неплохо». Он осторожно коснулся моего лица, погладил подбородок большим пальцем и потянул на себя. Я повернула голову, подчиняясь молчаливой просьбе. Снова наши взгляды встретились, и в груди все сжалось в тугую пружину от сладкого томительного предвкушения. Я знала, что последует дальше. Умом понимала, как нужно поступить, но сердце, мое сумасшедшее сердце, так радовалось этой маленькой весне. Губы Макса оказались близко к моим, не целуя, а лишь едва-едва касаясь, когда он шепнул: «Я все думаю о тебе, Кир, и днем, и ночью. Не убегай». Убегать я и не собиралась. Не сейчас, милый мой. Сейчас я просто не способна на разумные поступки. Нас разделял всего миллиметр, а может и меньше. Но Макс дал мне право решить самой, преодолеть расстояние или оставить все как есть, отшутиться, увернуться. Я прикрыла глаза, чувствуя его дыхание на своей коже. Обняв его, жадно прижалась губами, понимая, что это и есть самое правильное. И плевать на весь остальной мир. Я устала запрещать себе думать о нем и страдать без него. Врать себе — худшее из занятий. Поцелуй должен был придать новых сил только и всего. Но дал он гораздо больше. Неразбавленное, концентрированное счастье разлилось внутри, возрождая оптимизм, погребая под собой страхи. Макс гладил мою спину, прижимал к себе, целовал. И я плавилась в его руках, превращаясь из грубого куска металла в нечто новое, хрупкое и ранимое. Губы Минаева переместились на мою шею, руки чуть приспустили лиф платья. Левая грудь была сжата в мужской ладони, правой рукой он гладил мои бедра, придвигая к себе и заставляя почувствовать всю силу его желания. Я застонала, прикусила нижнюю губу и чуть откинула назад голову, подставляясь под поцелуи, мечтая о том, чтобы время замерло здесь и сейчас. «С ума тебя схожу!» — шептал Макс, сминая мое платье, задирая его вверх, раздвигая мои ноги своей ногой. «Хочу тебя, Кир, как никогда никого не хотел, девочка моя!» «Макс!» — простонала в ответ, впиваясь руками в его плечи и тут же отпуская их. Пробралась ниже. Нашла пряжку его ремня, потянула на себя и... Заиграла музыка. Нет, не в моей голове и не в зале с кучей гостей. Это ожил его телефон. Запел речитативом баста. И мы оба вздрогнули от неожиданности. И все. Будто прекрасный сон закончился от того, что в лицо плеснули холодной воды. Наваждение спало. Макс потянулся к карману брюк, при этом хмурясь, и продолжая удерживать меня рядом одной рукой. «Не уходи, черт!» — проговорил, разглядывая высветившийся на дисплее номер. «Надо ответить. Это срочно». Он посмотрел на меня, сделав виноватое лицо, прижал палец к губам и приложил телефон к уху, чуть отвернувшись. «Слушаю». А я просто стояла и смотрела на него, понимая, насколько все это неправильно. Не к месту, не то и не так. Быстро поправила платье, нашла на полу сумочку, выброшенную на пике страсти за ненадобностью, стащила с себя пиджак и, вернув его Максу в руки, сделала попытку уйти. Он схватил меня за локоть. Злой, брови свел вместе, во взгляде молнии. «Я услышал вас, Валерий Михайлович», — проговорил в трубку, не отпуская. «И завтра готов обсудить все от и до, в любое удобное для вас время, и...» Его прервали. Мужской голос стал что-то доказывать, а в оранжерею вошла целая толпа людей. Радостно переговариваясь, они, судя по голосам, шли в нашем направлении, и я дернула на себя руку. Макс отпустил. Замер и смотрел, как ухожу, продолжая слушать невидимого собеседника. А у меня болел локоть, на котором еще чувствовались пальцы Минаева. «Синяки останутся после этих приключений», — подумала я, выбегая из сумрака галереи. И не только на коже. Эскина в зале все еще не было, зато я умудрилась столкнуться с Мариночкой. Глаза Соколовой светились не то от счастья, не то от дополнительной порции алкоголя, а, быть может, и от того, и от другого вместе. Хихикая, сходу выдала неожиданный комплимент, сообщив, что я отлично выгляжу. Пришлось идти в дамскую комнату и лично удостовериться в сущности женской натуры. Прическа у меня разметалась, помада была безжалостно съедена, причем не мной, а из выреза красного платья слегка выглядывал черный лиф. Приведя себя в более-менее божеский вид, я почти уже собралась с духом, чтобы снова выйти в зал и продолжить поиски златокудрого Аполлоши, но тут зазвонил телефон. На экране высветилось имя моего любвеобильного начальника, и сразу в голову полезли мысли о жестком игноре, мол, не слышала, не видела и ничего не знала. Но смелость в кои-то веки взяла верх над трусостью. «Алло?» Прислонившись к стене, я проверила, закрыт ли замок в мой временный кабинет для переговоров, и проговорила, закрывая глаза. «Ты что-то забыл?» «Я что-то не успел, Кудримаева», — со злостью ответил он. «Почему ты вечно убегаешь от меня?» «Дела, делишки». «Занятая, значит, очень», — хмыкнул Макс. «Так, может, попробуешь выкроить в своем бешеном графике время для своего пока еще начальника?» «Завтра увидимся. Тогда и скажешь, что хотел». «Ты что, уехала?» Он, кажется, остановился, перестав сопеть в трубку. «Не вижу тебя нигде. Кир, поехали со мной. Там и поговорим. Хватит бегать, давай как-то по-взрослому». «Сегодня уже никак». Я распахнула глаза и снова испуганно проверила замок. Дверь была закрыта, но паника все равно сдавливала грудь и не давала спокойно дышать. Охо-хо. Смелость во мне выиграла сражение, но все-таки проиграла войну. Трусиха. «Кир, я ведь знаю, ты еще здесь. И, кажется, не один тебя ищу. Эскин топчется у входа, разглядывая толпу. Не жалко тебе его?» В тот же момент в мобилке раздались гудки. Данила звонил по параллельной линии. Я поджала губы, без предупреждения переключилась на Аполлошу, рявкнув. «Где ты был?» «А ты где?» — парировал он. «Прячусь в туалете!» «Зачем? Выходи!» «А нет, я понял, от кого ты сбежала. Слушай, он, кажется, следит за мной. Твой Макс. И так пялится в наглую. Ой, он идет ко мне. Что сказать?» «Прощайся!» Сжав кулак, посмотрела на себя в зеркало и повернула замок в двери. «Иди забери нашу верхнюю одежду и машину вели подогнать. Я сейчас подойду». «Отлично». Данила и правда выдохнул с облегчением. «Мне тоже хотелось уйти поскорее. Жду тебя у дома. Выбегай». Я кивнула, снова переключаясь на Минаева. Без особой надежды дунула в трубку. «Ты еще здесь?» — спросила, выбираясь из комнаты задумчивости. «Здесь». Макс и не думал исчезать. И полон желания поговорить. «Не могу, мы с Данилой уезжаем», — сказала и вошла в зал, почти сразу обнаружив начальника. Он будто почувствовал меня, обернулся и спустя пару секунд усмехнулся. «Попалась». Я остановилась, нахмурилась. «Макс, давай без глупостей. Меня, как ты мог заметить, ждет Данила. А тебя твоя невеста. Она ведь где-то здесь, бдит». Минаев улыбнулся шире и пошел ко мне, легко огибая встречных людей. «Я знаю, что твой Данила не по женской части», — сказал он тихо. «Навел справки еще вчера, так что прекращай эту комедию». «Не понимаю, о чем ты. Мне понадобилось все самообладание, чтобы не выдать разочарование. Нет уж, мы еще повоюем, но откуда ему знать наверняка?» «Что значит «не по женской части»? Завела я пластинку по новой. Это провокация какая-то, от завистников сведения». «Серьезно? Значит, у вас все было. И сразу уточняю, все это секс, а не за ручку подержаться». И столько иронии в его голосе прозвучало, что я сразу кивнула. «Конечно, много раз». «Много? Это сколько? Мне просто для общего сведения». Макс был уже в паре шагов от меня. Не дожидаясь ответа, он отключился. Еще секунда, вторая, и вот мы встали друг напротив друга. «Так сколько, Кир?» Минаев улыбнулся. А я внезапно поняла, что забыла, о чем вообще шла речь. Передернув плечами, прошептала, поглядывая в сторону. «Дай мне уйти. Завтра поговорим». «Сегодня. Я тебя сам отвезу, куда скажешь». «Нет». «Почему?» «Потому что я знаю, чем этот разговор закончится». «И?» Я вскинула брови. «Что «и»? Никогда не слышал банального «я не такая»?» «Я разве давал тебе некую характеристику? Обидел как-то?» Минаев покачал головой, поднял взгляд выше и осмотрел мою прическу. Вернее, то, что от нее осталось. «Да чего ты красивая сегодня», — выдал он. «Я в оранжерее не разглядел ничего толком. И глаза такие выразительные. А уж платье». Он утонул в декольте. Я самодовольно выпятила грудь, распрямила спину. «Знай наших, запоминай, как на самом деле выглядит девушка мечты». «Кир, слушай». Он не договорил. Мариночкина рука царственно легла на плечо сзади. Следом появилась вся остальная Соколова, сильно выпившая и совсем окосевшая. Теперь мне было очевидно, глаза сияли от градусов, залитых в организм. «Воркуем?» — недовольно спросила дочка генерального директора. «А я тоскую. Хочу домой. Поехали к тебе». Она улыбнулась Максу, прикусила нижнюю губу и потянула его к себе, схватив за галстук. Я отвела взгляд, а Минаев отшатнулся. «В честь чего ты так напилась?» Очень тихим голосом спросил он невесту. При этом глаза его полыхнули от бешенства. «День взятия Бастилии?» «Кого?» Мариночка хихикнула. «Малыш, давай без этих твоих фразочек. Какая Бастилия?» «Я устала. Отвези меня к себе. Мы так давно не были у тебя». Макс посмотрел на меня, и я вымученно улыбнулась. «До завтра, шеф». Попрощалась, осторожно обходя его по широкой дуге. Он какое-то время смотрел за мной, потом переключился на Соколову, что-то ей внушая. А я едва не бежала, с трудом сдерживая в себе обиду. И горечь, и желчь, и мат. Много чего, в общем. Эскин, как и обещал, ждал меня у дома. Данил заметно нервничал и, кажется, собирался меня обругать за долгое отсутствие. Но стоило на меня взглянуть, как он передумал, помог с одеждой и молча проводил к автомобилю. Так мы и ехали, минут 10 в тишине, пока я не разревелась, как та несчастная Золушка, сбежавшая от принца в полночь, невоспитанно, горько и самозабвенно. Эскин успокаивать меня не спешил. Он сидел задумчивый, молчаливый и недовольный, иногда сигналил обгоняющим нас автомобилем, что-то бурчал о спешке и грустно вздыхал. в мою сторону даже не смотрел. Без жалости со стороны долго плакать оказалось неинтересно. Запал быстро пропал, оставив после себя пустоту в голове и пудовые мешки под глазами. Так, чуть замочив платье солеными каплями, свидетелями моего невероятного горя, я затихла, лишь изредка позволяя себе шмыгнуть припухшим носом в ожидании маломальского сочувствия. «Ты как?» — спросил Данила, наконец проникнувшись ситуацией и протягивая мне чистый, идеально белый платок. Прислушавшись к себе, даже сделал удивительное открытие. После слезоизвержения голова потяжелела, но от сердца отлегло. Исчезла та грызущая острыми зубками тоска, от которой хотелось выйти на луну, громко патетично вопрошая у Вселенной: «За что мне все это?» «Ну?» Данила толкнул меня локтем в плечо. «Полегчало?» «Небдого», — ответила гнусава, но вполне бодро. «И чего я раньше так не делала? Нужно записать в ежедневник. Плакать по четвергам. Лучше всего за несколько часов до сна вместо успокоительного. И чтобы никто не жалел. Важно!» «Расскажешь, что было?» Данила сделал тише радио и посмотрел с интересом, уточняя. «Макс тебя послал?» «Нет». «Не расскажешь или не послал?» «Второе. Но говорить об этом я пока не готова. Еще разрыдаюсь снова, а платков у тебя больше нет, скорее всего». «Есть бумажные салфетки в бардачке. Не собирался отвязываться Эскин. Целая пачка». Я устало вздохнула. «Ты невыносим». «Зато ты — прелесть!» Данила сверкнул белозубой улыбкой. «Противоположностям говорят хорошо друг с другом. Рассказывай, в честь кого потоп устроила?» «Вообще, я никогда не была сверхобщительной. И даже среди просто общительных не числилась со школы, предпочитая довольно-таки узкий круг друзей-подруг многочисленным знакомым. К 30 годам и вовсе осталась Анька, да пара девчонок из других городов, встречи с которыми стали все реже, и мне хватало. Остальные в жизни были проходящими людьми. Сегодня мы здороваемся, а завтра забываем друг друга, заменяя на других. С Эскиным эта моя жизненная философия дала трещину, потому что он втерся в доверие в первые же минуты знакомства, а на третий день стал знать столько, что опасно стало оставлять его в живых. В общем, побрыкавшись для порядка, я сдалась и рассказала Даниле все подробности событий этого вечера, происходившие в его отсутствие. И он остался с Мариной, подвела я итог. Наверное, повез к себе. «Наверное», — равнодушно пожал плечами Даня, за что сразу получил от меня злой, полный негодования взгляд. «Бесчувственный сухарь мог бы сказать, что все не так!» Пробурчала, отворачиваясь. «Никакого сочувствия!» «Не понял», — Даня усмехнулся. «А ты что же, переживаешь по этому поводу?» Я пожала плечами, продолжая смотреть в окно на ночную Москву и грустить. «Да быть не может!» Эскин чуть сбавил скорость и свернул в мой двор. «Из-за чего тебе волноваться, Кир? Даже если они трахаться поехали, какое тебе дело? Ты же сама ему сказала, что ничего не хочешь. Отшила мужика, прямо заявив, что ему с тобой не светит. И молодец, он же с невестой, а ты вся правильная, с принципами, пусть знает». Я посмотрела на Эскина, нервно сжимая в руках его платок. «Да, пусть знает». «Вот». Он со значением поднял вверх указательный палец. Я помолчала и взорвалась. «Ты что, намекаешь, будто это не он, дурак, озабоченный, а я, идиотка, не знающая, чего хочет?» Спросила, прищурившись. «Нет, конечно. Чего мне намекать? Я прямо говорю. Определись собственными желаниями, а уже потом решай, как быть. А то мечешься, как ненормальная со своими закидонами. То люблю, то убила бы». «Никогда не говорила, что люблю». Снова отвернувшись, нарисовала на запотевшем окне сердечко и быстро его стерла. «Значит, терпеть не можешь?» — спросил Эскин. «Тогда тебе точно должно быть все равно, где Макс сейчас и с кем. Так ведь?» «Так». «Отлично. С этим решили. Дальше вот что. Приглашай меня к себе. Будем смотреть кино и пить виски». «У меня нет спиртного, шампанского немного осталось, и все». «Значит, не зря я бутылку с приема уволок», — хмыкнул Данила. «Заметь, тебе не предлагаю. Алкоголизмом буду заниматься в одно лицо. А ты будешь слушать мое нытье, сколько хватит терпения. Проверим, друг ты мне или мимо проходила». Я заинтересованно посмотрела на Аполошу. «Ты что, ныть умеешь?» «Еще как. Пойдем покажу». Что ж, противиться само собой не стало. Меньше всего хотелось остаться одной и вновь предаваться унынию. Лучше посмотреть на Эскина в роли несчастного любовника. Вот уж чудо из чудес. Квартира встретила нас прохладой и уютом. Переступая порог, я сразу ощутила прилив сил и бодрости. И хотя время было уже не детское, и кровать должна была привлекать гораздо сильнее кухонной плиты, пошла варить себе кофе. «Я бы поел», — бросил мне в спину Данила, снимая ботинки. «Я бы тоже», — ответила уже у холодильника. «Твой хваленый прием оказался фуфлом. Даже тарталетки малюсенькой съесть не дали». «Мы рано ушли». «Нет, это твой Гарик, вредитель. Не понимает, что в 30 лет у женщин самый пик роста организма. Нам нужно много питаться, чтобы не съедать мозг мужикам». Данила вошел в кухню и остановился, не сводя с меня горящего взгляда. «Ты видела его?» — спросил Эскин, выставляя на стол красивую бутылку, полную алкоголя. «Вы правда встречались?» «Правда. Я выкладывала на стол все, что нашла из более-менее съедобного, приговаривая. И не встречались, а он на меня напал. С расспросами. При этом отнял тарталетку. Единственное мое утешение в этот жуткий вечер». «Ой, Кудряшова!» Нервно отмахнулся Данила. «Не томи, что Гарик говорил?» «Познакомиться решил, видишь ли». Я присела на стол и потянула Эскина за руку, чтоб присоединялся. Сунула ему палку колбасы, нож и доску для резки. Аполоша пробежался по еде расфокусированным взглядом и грустно констатировал. «Значит, просто познакомиться?» Я закатила глаза, поняв, что пока все не расскажу от и до, Данила не успокоится. Пришлось напрячь память и выдать мини-спектакль, чтобы показать, как все было. Причем Эскин вечно перебивал, уточняя, какое было у Гарика лицо. А голос? А глаз вот так он прищуривал? А ноздри раздувал? А... все! Я стукнула ладонью по столу и отняла колбасу, решив нарезать ее сама. «Больше мне добавить нечего. Если хочешь, чтобы я сказки сочинять начала, так и скажи. Ну, подходил ко мне твой мужик, наводил справки, разозлился и ушел». «А раньше ты мне про это сказать не могла?» Данила расплылся в самой счастливой улыбке, облокотился на стену и, схватив кусок салями, закинул ее в рот. Медленно прожевав колбаску, подмигнул мне и алчно осмотрел маленькую кухню со словами. «Ну, где здесь рюмки?» «Наверху, на полке над раковиной. Мне не надо». «Я тебе и не дам. Слышал, ты совращаешь невинных мужчин в состоянии опьянения. А я как раз такой. Рисковать собой не дам, а вот напиться сам рискну. Нужно расслабиться». Так и понеслось. Следующий час Данила пил виски, а я кофе. Закусывали мы тоже неплохо, разговаривая при этом о странах ближнего и дальнего зарубежья. Оказывается, Эскин много где побывал и что повидал, и останавливаться на достигнутом не собирался. В его планах дальше стояла Испания, потом Кипр. «Мы собирались по этому маршруту с Гариком, но теперь он занят Машей, а я, как видишь, совершенно свободен. Поеду один, как только твой Макс мне отпуск даст». «Эх, хорошо тебе. Никаких забот». Вздыхала я, допивая третью чашку кофе и чувствуя, как выпадают из орбит глаза. «А что тебя держит?» — удивился Данила. «Молодая, красивая, без обязательств перед мужем и тремя детьми. У тебя даже кота нет, которого вроде как оставить негде было бы. Не понимаю таких, как ты, Кир. Чего сидеть в загазованной Москве круглый год? Мир прекрасен, а ты не знаешь об этом». «Знаю», — возражала я. «Смотрю Discovery, между прочим. А вообще у меня кредит, страх самолетов и... ну, не знаю». «Зацикленность», — кивнул Эскин, подливая себе в рюмку. Махом выпив, он вдруг радостно заулыбался, и я поняла, у него снова озарение. Уже пятое за ночь, плавно переходящее в утро. «Полетим вместе в Испанию. Можем даже обручиться тоже. Представляешь, как Гарик охренеет!» «Я и сама, мягко говоря, удивлюсь», — пробурчала, качая головой. «Отказываешь?» Сарказм в глазах. «А почему?» Эскин надул губы и вскочил. «Слушай, а может и правда?» «Что?» Нахмурилась я, предвкушая некую подставу, но не понимая в полной мере, чего ждать. «Ну, мы с тобой...» Додумать, что уж там мы с ним должны были сделать, не успела. Даня сделал шаг, наклонился, обхватив меня за плечи одной рукой и закопнул волос второй, потянул голову назад и сразу впился в губы страстным поцелуем. Я ответила не сразу, каюсь. Секунды две нещадно тупила, соображая, что же такое в жизни творится, ошарашенно хлопая глазами. Даня в это время самозабвенно предавался любовным утехам, даже руку переложил мне на грудь, слегка ее сжимая. Тут уж я не выдержала, пробудила в себе женщину, ту самую, которой страсть вместо мозгов и жажда ласки вместо самобичевания. Обхватив лицо Данилы ладонями, отдалась во власть наших игрищ. «А что? Вдруг прокатит, и я себе вот такого Аполлона в хозяйство заимею?» Однако, хоть поцелуй вышел неистовым и горячим, сердце не ёкнуло, ладошки не вспотели, и даже бабочки в животе порхать не начали. Магии, которую ощущала в присутствии Макса, не случилось, как бы мы ни старались. В общем, в тот момент, когда Данила резко все прекратил, отстранившись, мне даже в голову не пришло его останавливать. «Ну?» — спросил он, вытираясь тыльной стороной ладони и жадно всматриваясь в скептическое выражение моего лица. «Как?» «А ты сильно расстроишься, если я скажу правду, как она есть?» — спросила осторожно. Эскин поморщился, сел назад. «Вот и мне вообще никак», — пожаловался, задумчиво меня осматривая. «А ведь ты и правда красивая, Кир. Пахнешь изумительно, глаза океаны, с тобой не скучно совсем. И истерики не закатываешь надолго. Что мне мешает тебя полюбить?» Я пожала плечами, заела поцелуй сыром, задумалась. «Пожалуй, девушку из его описания и я смогла бы полюбить. Прелесть прямо». «Не обижайся только, Кир», — спохватился Эскин. «Я не хотел тебя огорчать». Стало смешно. Даже и не думала огорчаться. Самой интересно было тебя поцеловать, веришь? Но как-то все не так. Данила сокрушенно кивнул. Подперев голову рукой, он уставился в потолок, делясь новыми умными мыслями. «Мы тут поцеловаться не можем, а где-то там Макс уже закончил с Мариночкой, и Гарик уложил Машу под бочок. Сейчас они спят, а у меня сна не в одном глазу, и такая гадость лезет в голову». «Ну, извини», — развела руками я. «Хочешь, тоже под бочок заберусь. Еще могу предложить фильм и составить компанию для его просмотра. Как насчет романтических комедий?» «Почему бы и нет?» — обрадовался Даня. «До рассвета не так долго осталось. Лучше совсем не ложиться, чем мучить себя этими несколькими часами». Спустя 4 часа, когда прозвенел будильник, я ненавидела Эскина за эти слова. Он благородно заварил кофе и выглядел на удивление свежим, в отличие от меня. Я погибала. Каждый шаг давался с трудом. Рот то и дело раскрывался на пол лица, выдавая один зевок за другим. В глаза словно песка насыпали. «Кир, ну ты будто старушка 70 лет», — смеялся Эскин, когда я вползла в кухню и упала на стул. «Хотя нет, моей бабушке за 70. Она обожает читать по ночам, а утром вскакивает, чтобы сделать деду вкусный завтрак. Переживает, что его какая-нибудь молоденькая присмотрит и уведет». «А деду сколько?» — уточнила я. 79. Передо мной поставили чашку с изумительно пахнущим кофе, положили открытую пачку печенья. Я вяло кивнула. Это должно было символизировать благодарность. «Раньше мне так плохо не было от бессонных ночей», — пожаловалась, вспоминая колледж. «А теперь все не так». «Теперь из тебя песок сыплется. Вижу». Данила снова засмеялся. «А ты еще в сторону мужиков смотришь. Зачем оно тебе? Пора закупать мази, выпросить у девчонок на работе немного яду и смазывать больные суставы, горько сожалея бесцельно прошедшей молодости». «Зачем мне девчонки?» Я, прищурившись, осмотрела злорадно хихикающего Эскина. «У тебя-то яд более гремучий». Данила опровергать ничего не стал, только напомнил о времени, так что пришлось ускорить завтрак и опрометью бежать в ванную, чтобы сделать хоть что-то с лицом. Оно было таким, словно это не Эскин, а я влила в себя всю бутылку алкоголя. Отекшим, припухшим и лишенным намека на интеллект. Глаза щелочки отказались принимать линзы, а от очков сразу заболела голова. Пришлось временно закинуть их в сумку. Еще спустя минуту безобразно активный Данила помог мне натянуть пальто и распахнул двери в коридор, приглашая отправиться на работу. «Может, я заболела?» — спросила жалостливо, с ужасом разглядывая плывущий передо мной порог. «Сейчас кофе подействует», — отмахнулся Аполоша, вытаскивая меня из квартиры и самолично запирая двери. Ключи он сунул мне в карман и велел идти за ним точно по его следам. «Потеряешься? Я не виноват. Давай же, Кира, соберись». Благо, в машине удалось немного вздремнуть. Однако пришел тот страшный миг, когда Данила припарковался. «Время трудиться на благо компании», — сообщил он. Я кивнула, привычно поискала сумку и... не нашла ее. «Твою мать!» — выругалась вслух, сжимая виски холодными пальцами. «Вот этого не надо», — отозвался Эскин. «Призывать мою мать можно только в самых крайних случаях». «Это он и есть. Крайний. Я застонала. Сумку дома забыла. А там... там все. Деньги, телефон, документы, очки». «Я куплю тебе обед и отвезу домой после работы. Без проблем». Даня стоял у моей двери, открыв ее и уговаривая выйти как маленькую. «А документы, думаю, не пригодятся. Если только тебя сегодня никто в ЗАГС не позовет». «Очки. Подслеповатая секретарша. Это, конечно, звучит интригующе, но по факту ничего хорошего не предвещает». «Прикрою», — пообещал златокудрый рыцарь. «Скажешь, что делать? Я вроде не дурак. Разберемся, Кир. Слушай, на нас уже косятся, а ты вроде как сплетен не хотела». Я еще раз застонала, потом дала себе хлесткую пощечину и прорычала. «Любишь куролесить ночами, люби и плоды пожинать, Кудряшова!» С этими словами мужественно вышла. Прищурившись, окинула взглядом парковку и кивнула. «Вперед, Эскин, покорять карьерные вершины!» «Как скажешь, мой генерал!» — восхищенно ответил он, следуя за мной. Мы прошли шагов 10, когда я обернулась поторопить Данилу, а он вдруг скороговоркой затараторил мое имя. «Кир, Кир, Кир!» Дальше я врезалась. По ощущениям, это была стена, но руками я нащупала на ней галстук, пуговки от рубашки, теплый пиджак. «Простите, Виктор Андреевич», — прошептала хрипло пропавшим внезапно голосом. «Я вас не заметила». Он грустно вздохнул и ответил слишком спокойно. «Да, Кирочка, мне жаль, что вы так слепы. Может быть, пора сменить линзы хотя бы? Задумайтесь, милая, пока не пришлось принимать меры по вашему спасению». Никогда. И я так не страдала от своей миопии, как в эти 5 секунд, стоя прижатой к нашему генеральному. Отскочив в сторону, усилием воли сдержала порыв прищуриться, потому что картинка сразу поплыла. Мало того, что зрение -5, так еще и усталость дала о себе знать. Морщины на лице Соколова разгладились, нос перестал напоминать орлиный клюв, а скал больше так не пугал. С моим зрением Виктор Андреевич мог бы сойти даже за симпатичного, не зная точно, сколько ему лет и какой гад он по натуре. Однако не нужно было оставаться зрячей, чтобы почувствовать атмосферу холодной надменности, распространяющуюся вокруг меня. То есть нас. «Доброе утро!» — услышала Эскина чуть позади себя. Следом увидела, как этот камикадзе подходит к Соколову, протягивая руку. «Рад приветствовать большое начальство снова!» «Доброе!» — задумчиво ответил Виктор Андреевич. «А что это вы, голубчик, так и не изволили переодеться? Поздно ушли с приема?» «Ну что вы!» — Даня поправил пиджак с красной подкладкой. «Просто решил пойти в том же. Ваша дочь вчера сказала, что я в этом костюме напоминаю ей какого-то знаменитого актера». «Да, Мариночка любит старые безвкусные фильмы». Перебил его начальник начальника. «Это у нее от матери». «Что же, не буду вас отвлекать от работы. Ступайте». Соколов чуть посторонился, и мы бодро просеменили мимо, заворачивая за угол. Не решившись больше рисковать, я подхватила Данилу под локоть, шепнув на его вопросительный взгляд. «Спать хочу, сил нет, глаза закрываются. Пусть лучше сплетничают, чем я себе нос расквашу на глазах у всех». «Тоже верно», — одобрил меня Полоша. «Хотя самое страшное, мы, кажется, уже пережили. Надо же было из всех работников врезаться в генерального». «Фаталити — моя фамилия», — грустно констатировала я. «Не будь к себе так строга, Кир. Черная полоса пройдет, и наступит белая». «Может быть». «А если нет?» «Тогда нужно будет еще подождать», — оптимистично выдал Данила, открывая передо мной двери и пропуская вперед с наставлением. «Улыбайся, Кир, а то вдруг Светочка заскучала. Спасем от упаднических настроений одного вездесущего блогера. И вот уже день будет прожит не зря». Мы уже сварили кофе и практически допили его, когда в приемную вошел собранный, непривычно серьезный Макс. Не посмотрев, он только ткнул пальцем в мою сторону и рявкнул: «Кофе!» Я кивнула и поспешила исполнять. Вся послушная и тихая милая. В то же время Минаев подошел к столу Эскина и что-то положил ему на стол. «Прочти, запомни, сделай выводы. Проявишь себя, останешься работать. А нет, пойдешь дальше. Через полчаса совещания пойдешь со мной». Я чуть кипятком не обожглась, отвлекшись. Ойкнула, подула на пальцы, обернулась. Но Макс уже след простыл. Только дверь хлопнула в его кабинет. «Недотрах», — сразу дал диагноз Эскин. «Может, наоборот?» — ответила я. Измотала его Мариночка. «Вроде взрослая девочка, Кир». Даня фыркнул, хотел что-то еще сказать, но только рукой махнул. Открыв большую серую папку, пробурчал: «Ладно, не отвлекай. Карьера медным тазом накрывается из-за ваших кошек-мышек». Я обиженно поджала губы и, водрузив кофе с конфетами на поднос, понеслась навстречу Грому Молниевичу. «Интересно, какая на самом деле его собака укусила? Не просто же так он такой бешеный с утра пораньше». «Тук-тук», — сказала привычно, потянув ручку двери на себя и направляясь к шефу. Его злость немного меня взбодрила, даже в голове прояснилось. Оказывается, рычание босса помогает лучше кофе. Поставив поднос на стол, хотела уйти, понимая, что Макс не в духе. Но он не дал. «Я хочу попросить вас, Кира Вадимовна». Минаев чуть развернулся в кресле, сложил руки в замок. «В следующий раз, Когда будете ломиться ко мне в кабинет, стучитесь по-настоящему и дождитесь приглашения в ответ». «Да, конечно», — проговорила чуть растерянно. «Буду рад, если повторять не придется. Знаю, что вы с первого раза не всегда усваиваете, но напрягитесь, в конце концов. Свободны». Я хотела ответить что-то, но в голове начался полный бардак. Пришлось просто кивнуть и выйти, осторожно прикрыв за собой двери. «Значит, все. Офисные отношения. Впрочем, я ведь этого и хотела. Сама настаивала, изощрялась как могла. И вот подарок небес, Минаев проникся. Принесло ли это облегчение? Абсолютно нет. От переполняющих душу эмоций я готова была начать скандалить на ровном месте, хотя ничего ужасного он не сказал. Просто поставил на место и говорил этим особым, официальным, чуть утомленным тоном, как с Мариночкой. Ох, как это бесило! До скрипа зубов! Закрывшись в душевой, я поплескала воды в лицо и, опершись на раковину, прикрыла на миг глаза, призывая спокойствие. Спокойствие меня коварно проигнорировало, зато пришла мстительная женская сущность, умножающая обиду вдвое. Так что в приемной я появилась еще более недовольной, громко сопящей и настроенной на гнусности. И помочь мне должен был Данила. «Эскин», — позвала тихо, — «как ты думаешь?» «Кир», — перебил он меня, — «мне читать не перечитать, давай позже». Я хотела возразить, что позже никак, но потом решила, что в целом не спешу, так как плана действий у меня не было, а работа была. И тут снова захотелось завыть. При попытке открыть почту поняла, как сильно плывут буквы. Чтобы их нормально различить, пришлось уткнуться носом в экран. «Данила», — взмолилась спустя пару минут, сжимая виски руками. «Это капец, я без очков даже почту проверить не могу. Нужно ехать домой». Эскин оторвался от своих документов и сразу по-деловому подошел к вопросу. «Почту сейчас сам гляну, а насчет очков? Подумай, чьи могли бы подойти тебе по диоптриям? Попробуем достать». «Откуда мне знать, у кого какое зрение? Разве что у Минаева», — ответила, качая головой. «Но, как ты понимаешь, с такой просьбой к нему лучше не ходить». Даня хотел что-то ответить, но тут появился Макс. «Не зря, говорят. Не поминай лихо, пока оно тихо». «Работаем?» — спросил шеф грозно. Я кивнула, придвинула клавиатуру и начала усердно стучать по ней подушечками пальцев. Вышло громко. «Не убейте технику, Кудряшова», — проговорил Минаев, проходя мимо. «Казенное имущество. Отчитываться будете лично перед Соколовым. Он давно повод ищет». И вышел, сволочь, из приемной. Я устало откинулась на спинку стула, кажется, даже испарина на лбу выступила от напряжения. «Эй, Кир!» — позвал меня Данила, при этом весело подхихикивая. «Это что было? Никогда такой скорости печати не видел». «Здесь секрета нет», — буркнула я, снова утыкаясь носом в экран, чтобы понять, не напортачила ли экстренно шпаря по клавишам. «Это называется, мой друг, слепой метод». «Я так и понял», — уже откровенно ржал Данила. «Ладно, не переживай, я уже открыл почту. Сейчас все важное направлю на твой принтер. Ты только листы лови». Так и поступили. Я филонила, а Эскин работал за двоих. До самого совещания. Минаев вернулся за Эскиным, поманил его, и они оба ушли, оставив меня совсем одну наедине с глупыми мыслями. Я никак не могла понять, чем так недоволен Макс, что стал обращаться на «вы», еще и с явным недовольством. Может, думал, ночью сорвусь и позвоню ему, требуя взять меня полностью во всех удобных и неудобных позах. И он бы бросил пьяную Марину у себя дома, чтобы поступить по-рыцарски, удовлетворить еще одну прекрасную даму. Прелесть, да и только. Хорошенько себя накрутив, я уже решила тоже разговаривать с начальством исключительно на официальные темы, тем самым показав ему, что не на помойке себя нашла. Как-то так. пока не зазвонил стационарный телефон. «Добрый день, компания «Соколов», приемная Минаева Максима Сергеевича», — отрапортовала привычно. «Кира!» — закричала в трубку мама. «Это ты?» «Может быть», — ответила с осторожностью. «Боже мой, Вадечка, это она!» Мама шумно перевела дыхание. «Ты хоть представляешь, как нас напугала?» «Кого?» «Меня, отца, Алёшу». При упоминании последнего имени нервно дернулась века. «Мам?» Моя интонация должна была дать ей понять, что я требую объяснений. «Что?» «Алёша приехал к нам в гости по просьбе отца. И Анечка с мужем завтра с утра будут здесь. И Жанночка. Вот такой сюрприз. Мы ведь договаривались отметить твой день рождения». Я застонала. «Ты мне это брось!» — пригрозила мама. «Я тебе все утро звоню. Думала, случилось уже что-то, пропало с концами». «И куда я, по-твоему, пропасть должна была?» — спросила, мученически прикрывая глаза и чувствуя, что с удовольствием провалилась бы сквозь землю. Поездка на выходные к родителям на дачу совсем вылетела из головы. Зато мама помнила и действовала за нас двоих. Сюрприз, блин. Алёшеньку соседа не забыла позвать, и даже Жанкин номер раздобыли с отцом где-то. Он, Лёха, был другом детства, мы часто гуляли вместе, а родители называли его и меня женихом и невестой. Это было забавно, когда нам было по 6 лет, а в 10 мы начали смущаться. Потом Лёха уехал учиться в кадетскую школу, дальше пошел служить. Это не была любовь, но дружба у нас завязалась неплохая. Когда он приезжал домой, мы здоровались, делились новостями, иногда выпивали по баночке. Он пиво, я кваса. Ничего большего. Желание портить дружбу более горячими отношениями не возникало ни разу. В последнюю такую встречу я как раз сидела в гостях у бывшей сотрудницы Жанны, а Лёха позвонил и попросился разбавить скуку. Жанночка благосклонно кивнула. И военный, красивый, здоровенный, приехал к нам. И вот между хозяйкой квартиры и новоявленным гостем пробежала искра. Да такая, что мне пришлось придумывать повод, чтобы срочно уехать, дабы не держать свечку молодым горячим. А теперь мама пригласила их обоих на дачу. Зачем? Все просто. Алёшу мне в пару, а Жанночку за компанию. Ей невдомёк, что там уже парочка почти сложившаяся. Так и получилось, что на моем дне рождения я буду единственной одиночкой. Сюрприз, Кирочка. «Мам, давай отложим, может?» Без особой надежды спросила я. «Ты с ума сошла? Мы с отцом купили 5 килограмм мяса. Кто его есть будет? Шашлык замочен, часть в коптильню пойдет, и соляночку твою любимую варю». Я сглотнула, почувствовав внезапно голод и тоску по дому. Самостоятельность и отдельное жилье — это, конечно, прекрасно. Но как же было хорошо жить с родителями под их крылышком, накормленной, напоенной, занеженной. Пока молчала, мама внезапно снова заговорила, неверно истолковав долгую тишину в трубке. Голос звучал недовольно. «Можешь и этого своего привести». «Кого?» — нахмурилась я. «Кудрявого». Мама недовольно засопела, очень стараясь промолчать. Но не вышло. «Того, с которым ты последние дни вечно где-то ночами гуляешь. Я на него еще после вашей первой фотографии совместной подписалась. Данила этот». «Ой, мам». «Не перебивай. Я не собираюсь читать нотации. Ты девочка взрослая. Но мне кажется, это не дело так быстро менять мужчин. Как перчатки. То у начальника на руках, то с этим блондинистым. Нет, выбор-то неплохой, парень, он красивый. Но насколько там все серьезно?» «Ну, только не надо мне рассказывать про свободу отношений. Я 3 дня терпела. Не звонила, не писала. Все ждала, когда у тебя совесть проснется, и ты сама позвонишь. Но нет, фотографии продолжают появляться, а дочка совсем пропала». «Да брось, пара снимков совместных прогулок ничего не значит», — ответила я, усмехаясь. Просто погуляли, сходили на прием, и все. И все? А сегодня ночью? Или ты думаешь, я тебя со спины не узнаю? И костюм твой домашний? Какой костюм? Нехорошее предчувствие ужом заползло в область солнечного сплетения, сдавило там все. Кир, мама устало вздохнула. Я же сказала, что не ради нравоучений звоню. Но такие фото — это уже что-то личное. Ночь, этот Данила с голым торсом, и ты спиной. Делай, что хочешь, но не выноси это на общее обозрение, пожалуйста. Или замуж за него иди, тогда я вообще молчать буду. «Вот сволочь!» — выпалила, поднимаясь. «Кто?» — опешила мама. «Даня! Фото выложил, значит, а мне не сказал. Ну ладно, дождется он у меня». «Ой, ну может, намекает так, что хочет большего? Привози его к нам, папа на него посмотрит. Сама знаешь, он в людях хорошо разбирается. И что у тебя с телефоном?» «Дома забыла. Я приеду, мам, и позвоню вечером обязательно. Целую тебя». Трижды, выдав губами звуки поцелуев, повесила трубку и ринулась в отдел маркетинга, заперев на время дверь в приемную.